Вау. Это было супер, босс. Это просто нечто. Босс, да я. Чуть ли не брызжа слюной, он кинулся ко мне. Однако на полпути резко остановился и странным взглядом глянул мне за спину. Босс, а это ваш новый стиль, что ли? Хм, о чем он? Я перевела взгляд назад. Яркое сияние ударило по глазам. В тот же миг передо мной предстали сияющие золотые крылья. Чего? Стоп, я же уже убрала эту бесполезную иллюзию. Какого она снова появилась? Хотя ладно, сейчас не до этого. Неважно, сейчас не время. Отпихнув это назойливое нечто, я направилась к своим людям. Я стала оценивать ситуацию. Недалеко стоял БМП, возле которого лежало несколько связанных фигур экзорцистов и демонов, явно в недееспособном состоянии. Пленные, которых взяли мои люди, они мне еще пригодятся. Отдельно от них валялся Диодора, закованный в зачарованные наручники. Раны на ногах у того были слишком серьезные, чтобы сбежать, но осторожность никогда не помешает. Вот он-то мне особенно пригодится. Босс, послушайте, я просто в восторге. Вот это вы сейчас устроили. Он же посеменил за мной, как приклеенный. А следом, открылась совсем неприглядная картина. Ряд бойцов лежал на земле в весьма плачевном состоянии. Раны разной тяжести бросились в глаза. Потери. Ком подступил к горлу. В прошлый раз было так же, едва все обошлось. Если честно, я совсем не привыкла к подобным чувствам. На фронте Райха люди, конечно, гибли пачками у меня на глазах. Но вот мои непосредственные подчиненные, очень надеюсь, что еще можно что-то сделать. Не зря же я заполучила магическую структуру, основанную на механизме оси. Рядом с рядами раненых бойцов носились те, кто еще стоял на ногах. На глаза попался Иши, который благодаря своим доспехам практически слился с окружающей средой. Он стоял и молча смотрел на лежащих бойцов, лишь слегка покачивая головой. Зная его характер, ему явно было погано на душе. Впрочем, я его понимаю. Рядом с ним также хмуро стоял один из бойцов с винтовкой наперевес. Он отдавал указания другим бойцам, которые еще стояли на ногах, и те суетились вокруг раненых. Так вот, босс, все-таки не зря я решил к вам присоединиться, такое шоу. Да я, он, похоже, намеков не понимает. Заметив, что я приближаюсь, Иши и другой боец тут же повернулись ко мне. Бойцом, конечно же, оказался первый. Несмотря на то, что он был самым большим извращенцем из всех встреченных мной, и, пожалуй, уступавший только моего брату, сейчас он был предельно собран и серьезен. Потери. Я тут же начала с главного, скрипя зубами. Внутри все похолодело, а взгляд не сходил с тел на земле. Пятеро ранены, а Нисан, первый покачал головой, двое, средней тяжести, мы уже оказали им первую помощь, и в целом выкарабкаются. Но трое остальных, он перевел взгляд на них, обезображенные тела, все трое без сознания, резанные раны по всему телу со следами обморожения, и еще чувствуется сильная магическая энергия. Просмотрев их статусы, поняла, что терять нельзя ни секунды. Я подошла к бойцам, и мои руки вспыхнули голубым сиянием. Заклинание восстановления тут же легло на троих бойцов. Однако при таких ранах я не смогу их полностью исцелить, максимум поддержать жизнь. Вот была бы здесь Асия, на что я рассчитывала изначально. Еще есть что доложить. Повернулась к первому, кстати, тут же окинула свой отряд взглядом. А где второй? Иши тут же припустил голову и сжал кулаки. Первый же лишь печально вздохнул. Анисан, второй. Послышался скрип зубов. Здесь. В тот же миг он указал на какую-то странную глыбу льда недалеко. Я подошла поближе и, присмотревшись, не может быть. Второй. Он полностью закован в лед. Он же, что, живой? Или нет? Черт возьми. А вот и первые реальные потери. Челюсти с силой сжались, а лицо исказилось в неприглядной гримасе. Но кое-кто рядом плохо читал атмосферу. Так вот, босс, я окончательно убедился, что принял самое верное решение в моей. Да заткнись ты уже. Зрачки резко вспыхнули золотым светом, и кулак пришелся точно в брюхо этой назойливой мухи. Кха. Наконец-то замолкла. Доносился лишь назойливый фоновый шум от постанывающего калачика под ногами. Анисан. Внезапно Иши подал голос, что это, у вас за спиной. Остальные бойцы также заинтересованно повернулись ко мне лицом. Я сама не в курсе. Иллюзия почему-то не хочет спадать. Но сейчас это не имеет значения, есть дела поважней. Нагнувшись к Фриду, Я схватила его за волосы и вздернула на себя. «Отвечай, что там произошло? И давай по делу». Мои глаза вспыхнули опасным светом. Я была сейчас не в настроении. Похоже, святого отца проняло, аж мурашки пробежались по телу. Только вот возникла небольшая странность. Его глаза вдруг засверкали опасным блеском, очень мне знакомым. «Ха-ха! Наконец тот пришел в себя, босс, как вы и приказали, я отправился на координаты второй группы. Вы не поверите, какой я подвиг там совершил. Там был один гребаный ублюдок, которого я всю жизнь бы не видел. Но по вашему приказу, давай короче, я начинаю терять терпение. КХМ. Так вот, этот ублюдок там нехило повеселился. Чертов Зик. Покрошил всех бойцов. Но я героически выполнил приказ. Хотя силы были неравны. Это же не тупой перец вроде Диодоры. Почувствовав, что мое терпение достигло критической отметки, тот мигом взял себя в руки, с помощью Митильд, я перенес всех бойцов оттуда, как и вашего брата. Ему тоже не сладко досталось. Он перевел взгляд на еще одно тело неподалеку. Проследив за его взглядом, я тоже обратила на него внимание и впала в ступор. Фри тут же добавил: «Это, босс, я конечно понимаю, что это не мое дело, но, странное у вас, родственников, хобби». Он задумчиво прошелся взглядом по моему платью, после чего снова взглянул на тело. Это так называемый мой брат был также одет в платье, подобное тому, которое на мне. Да-да, в платье девочки-волшебницы. И где-то я его уже видела, однако эту мысль тут же перебила другая. Как он его назвал? Это кто? Спросила я ледяным голосом. Ну так, ваш брат, конечно. Как вы и просили, я все выполнил. Состроил он щенячьи глаза. Это кто? Тон моего голоса упал на несколько десятков градусов, и святой отец, похоже, также заметил эту перемену. Ну так, ваш брат, как вы и заказывали. Разве нет? Почему-то уточнил он. Скрип моих зубов можно было расслышать на пару метров в округе. Это существо. Я приморозила святого отца взглядом и ткнула пальцем в тело на земле. Мой брат. Ну так. Его зрачки вдруг забегали в панике. И тут страшная догадка прострелила мое сознание. Неужели он? Рука тут же выстрелила по направлению к его горлу, и тот мигом рухнул на колени. Ты кого мне привел? Ка-ха-ха, ка-ха-ха. Стал задыхаться он, а руки тщетно пытались разжать мою ладонь. Бэ-босс, где он? Где он сейчас? Я с силой опрокинула его на землю. Подняв на меня взгляд, он тут же отвел его. Было заметно, что ему не понравилось то, что он там увидел. Бэ-босс, чисто для справки, тот стал слегка заикаться, не может же вашим братом быть один черноволосый придурок лет 17, с глупой физиономией и святым механизмом в виде красной перча. Но он даже не договорил, так как моим взглядом уже можно было прожечь в нем дырку. Только не говорите мне, что он перепутал моего брата вот с этим. Бэ-босс, я не знал. Я додумал, что... Ха! Пинок точно пришелся в солнечное сплетение и святой отец опять свернулся калачиком на земле. Понимая, что ситуация полностью выходит из-под контроля, я тут же развернулась и взмыла в воздух. Еши, следуй за мной. Немедленно. Остальным оставаться в состоянии боевой готовности. Пленных погрузить на машину, а раненых позаботиться. Не теряя больше ни секунды, я тут же рванула вперед. Гул ветра отдавался в ушах, когда я неслась по направлению к бывшим координатам второй группы. Чертов идиот, что за бесполезный отброс. Как можно было перепутать братца вот с этим? Это же какой-то чертов качок-извращенец. Да, у них конечно есть кое-что общее, но всему же есть предел. Хотя, черт, здесь также есть и моя ошибка. Мне даже в голову не пришло, что может возникнуть подобная осечка. Черт, черт, черт, черт возьми, только бы успеть. Мир перед глазами стал постепенно искажаться, а воздух напоминать какой-то кисель. Казалось, даже само время стало замедляться. Но я, погруженная в мысли, не замечала этих необычных изменений. Кто бы мог подумать, что мои бойцы пострадают до такой степени. Хотя какой там пострадают, их практически уничтожили. А ведь у них была полная экипировка, поддержка тяжелым вооружением, зачарованные мной защитные артефакты на случай неожиданности и военная техника. Да и сами они уже давно не обычные новобранцы, я их целый год гоняла. Вырастила из сопливых, нищебродских якудза, играющих в песочнице криминала, в настоящих воинов. Они в прямом смысле прошли через огонь, воду и медные трубы под моим руководством. Настоящие профессионалы. Даже если бы там был кто-то уровня Диодора или того церковника-экзорциста, они не должны были так пострадать. В крайнем случае смогли бы отступить. Да еще второй. Чья это работа? Мысли ускоряли свой ход. Электрические импульсы проносились по нейронам с прежде невиданной скоростью. А мир еще больше замедлялся. Однако за пламенем гнева, разгоравшегося с новой силой, вспоминая образы бойцов, я не обращала на это внимания. Как я могла простить ублюдка, покусившегося на мои человеческие ресурсы? Они мои, поэтому только я имею право вытворять с ними нечто подобное. Хмурая маска стянула лицо, когда я прикидывала возможный боевой потенциал противника. Неужели здесь еще есть кто-то на уровне того старикана? Он вполне бы мог устроить нечто подобное, но этого еще хватало. Фрид, похоже, что-то знает, но это же надо было ему так облажаться. Если из-за этого с братцем что-то случится, легким посмертием он точно не отделается. Он чрезвычайно важный для меня ресурс. Нельзя терять ни секунды. С этой мыслью я наконец почувствовала резкий прилив энергии от меча и сияние, исходящее от него, стало разрастаться с большей силой, охватывая тело. Крылья за спиной уже вообще напоминали маленькое солнце. До какого эта иллюзия никак не хочет спадать. Но энергия, будто и не замечая моего возмущения, продолжала литься, будто лава из жерла вулкана, пока не... Бум! Раздался воздушный хлопок. Мир перед глазами стал сплошной линией, а воздух уже буквально сдавливал тисками. Это ощущение. Внезапно я вспомнила чувство, что испытывала в экспериментальном реактивном аппарате одного гениального маньяка, В1. Безумная мысль возникла в голове. Не может быть, я что, преодолела звуковой барьер? И вдруг я поняла, что и восприятие вышло на новый уровень. Я буквально ощущала все пространство рядом с мной, а ход времени почти остановился. Только не так, как это обычно бывает от адреналинового ускорения, а будто бы весь мир в прямом смысле перешел в режим замедленной съемки. Буквально за пару секунд, а то и меньше, я преодолела расстояние в районе 2 километров. Павильон концертного зала был поистине огромным, особенно учитывая, на какое количество народу тот был рассчитан. К тому же, нужные мне координаты находились практически в другом его конце. Мои мысли сейчас бежали в несколько раз быстрее, позволяя буквально за мгновение обдумать массу информации. Подобный эффект всегда был заметен с повышением интеллекта, однако до того, что происходило сейчас, было очень далеко. Сейчас я будто бы вышла на новый уровень. Только полностью проанализировать изменения в себе я не успела, так как впереди показались две фигуры посреди пустыря. Воздух здесь пропитался холодом морозного инея и запахом пороха. Землю украшали выбоины от тяжелого вооружения, рядом стоял покореженный БМП, закованный наполовину в глыбу льда, а в стороне красовалась полуобколовшаяся ледяная сфера. И она мне была знакома, тут же всплыл образ такой же сферы изо льда, когда я нанесла самый первый удар бомбардировкой по площади. В центре был овраг приличного диаметра и пара фигур в стороне. Одна из них, в белом балахоне, постепенно приближалась к другой. Вторая же была очень знакома. Брат, с обычным для него глупым лицом, сидел на заднице и хлопал глазами. Кажется, успела. Этот некто что-то почувствовал и резко развернулся. В момент, как на меня упал его ледяной взгляд, события понеслись вскачь. Меч в руке вспыхнул с новой силой. Я чувствовала, как энергия собирается на лезвии. Уплотнившийся воздух резко раздался в стороны и послышался новый хлопок. Бух. Разрез. Пространство взорвалось золотыми искрами. Я буквально врубилась в фигуру в белом. Вмиг выпада воздух будто разрезало. Было достаточно лишь одного удара, чтобы снести тому голову. Однако, пылающий от энергии меч заблокировали 4 темных клинка экзорциста. Это было довольно неожиданно и как итог. Как думаете, что произойдет при столкновении 2 объектов немалой массы на сверхзвуковой скорости, да еще и с оружием до предела напитанным энергией? Очевидно же. Бум. Землю под нами вырвало с корнем. В радиусе пары десятков метров почва просела на человеческий рост, а воздух, в месте столкновения, за мгновение нагрелся до такой степени, что взорвался. Вспышка. Поля зрения резко взорвалось золотым светом, магический барьер, зафиксированный прямо по площади моего тела, принял на себя волну жара, а меня, от отдачи взрыва откинуло на десяток метров и впечатало в землю. Если честно, происходи подобное десятком минут ранее, так бы просто я не отделалась. Однако, поразительно, но проведя моментальную инспекцию организма, я поняла, что совершенно не пострадала. Так я, оказывается, могу переносить теперь даже подобные нагрузки. Улыбка тут же растянулась на лице. Все-таки, переход на новый эволюционный ранг – это нечто. Однако ликование долго не продлилось, так как взгляд тут же упал на глупо вытянувшееся лицо братца. А учитывая, сколько раз возникала подобная ситуация с этим очень проблемным человеческим ресурсом, который так и ищет момента, когда же его прихлопнут, следующие слова рефлекторно вырвались из меня. «Чего расселся, братец? Давненько на тот свет не заглядывал. Примечание к части. Ну наконец и добрались мы до ласт-босса, дальше будет ряд глав с Танькой против Зигфрида. Постараюсь выкладывать пошустрее. Надеюсь уложиться в несколько дней. Хочу наконец закончить арку до конца декабря. Изначально арка не планировалась на столько глав, но, оно как-то само, новый бой, новые события, точки зрения разных персонажей, чтобы раскрыть все нюансы потребовался куда больший объем, чем я рассчитывал, а вы что думаете по этому поводу? Хотя не факт, что я учту его, но для справки знать полезно. Танька. Глава 16.2. Приятное знакомство с Зигфридом. Пронзительный взгляд экзорциста пронизывал до костей. Ледяной холод, исходящий от него, мог парализовать на месте. А смертоносная аура, пропитывающая тело, удушала. Я с первого взгляда поняла, что противник он, непростой. Подобного давления давненько я не чувствовала. Такая жажда убийства могла исходить лишь из самой гущи боя на передовой, в месте, где костьми устлана сама земля, там, где рекой лилась кровь, там, где жизнь и смерть танцевали в вечном вальсе, и вторая, как правило, была ведущей. Четыре темных клинка сияли в лунном свете, а ледяные глаза наблюдали из-под их перекрестья. Каждый из мечей просто пылал силой. Энергия, исходящая с них, была пропитана жаждой убийства. Не знаю, что они такое, но я буквально кожей ощущала исходящую от них угрозу. Причем, энергия была полностью противоположна моей. Как я это поняла? Сама без понятия, но, у нее что ли вкус другой? Будто на язык попала какая-то прокисшая мерзость. Странно, никогда подобного не замечала за собой. Я же не извращенка, чтобы оружие на вкус пробовать. Но, несмотря на это, именно такое чувство у меня возникло. И будто в ответ на эти мысли, меч в руке вспыхнул с новой силой, окутывая меня ореолом золотого света. Нет, ну правда, я уже напоминаю какой-то фонарик. Да куда еще больше. Если это оружие каждый раз так будет себя вести, вся моя маскировка полетит к чертям. Хотя, какое сейчас дело до маскировки? Сейчас есть дела посерьезней. Таня. Очень знакомый голос окликнул меня. Не упуская из восприятия противника, я медленно повернула голову. Как и ожидалось, братец. Только у него может быть такое глупое выражение лица. Вон, как глаза практически выкатились из орбит, напоминая его любимые женские округлости, а челюсть чуть ли не подпирает землю. Смотря на эту картину, я могла лишь устало вздохнуть. Ну вот скажите, как у существа передо мной даже гипотетически может быть такая сила? Разве это не абсурд? Ну как вот это может убить Бога? Однако реальность, или скорее абсурдный мир существа Ха любит подкидывать сюрпризы. Распознавание. Характеристики. Плюс N ко всем физическим характеристикам в зависимости от EV пользователя. Текущий. Плюс 17%. Свойства. Усиление плюс 100%. Затраты 50 SP. С каждым новым усилением расход SP. Ха-2. Внимание. Уровень усиления ограничен лишь выносливостью и жизненной силой пользователя. Особенности. Возможность видоизменения свойств и функционала в зависимости от пожеланий пользователя. Текущий функционал. Усиление удара. Время действия 2 минуты. Затраты SP 50. С каждым последующим усилением потребление SPX2. Общее физическое усиление. Время действия 1 минута. Повышение физических характеристик плюс N в зависимости от EV пользователя и уровня усиления. Текущий максимум. Плюс 100%. Драконья пушка. Дальность действия до 100 метров. Затраты SP и MP. Дополнительная информация. Является одним из 13 уникальных артефактов этого мира, лангинов. В этом уникальном артефакте заключена душа валлийского красного императора драконов. В былые времена его мощь была настолько велика, что даже сильнейшие из богов боялись связываться с ним. Внимание! Имеет вечную вражду с исчезающим драконом Альбионом. Повышенный уровень агрессии в присутствии Хокурику. Как я и думала, подняв навык идентификации на новый уровень, а также свой эволюционный индекс, свойства механизма братца предстали передо мной во всей красе. Просто уму непостижимо, насколько же это абсурдный артефакт. Да моему орбу Элиниум 95, до этого чуда, как до луны. Раньше я толком даже не могла увидеть, что он из себя представляет, но сейчас, чертова буренка, прямо тут бы ее удушила. Неудивительно, почему она наложила на него свои лапы. Механизм с бесконечным усилением, это же просто абсурд. Как мне сейчас хотелось смеяться. У меня под боком, на протяжении стольких лет было, решение всех моих проблем. Ха-ха-ха, да уж, это действительно смешно. Если бы я знала об этом с самого начала, то так бы его натаскала за это время. Да и характером, возможно, он бы не превратился в извращенца под моим тщательным надзором. Однако, эх, я мысленно махнула рукой, откидывая бесполезные мысли, что есть, то есть. Нет смысла горевать о пролитом молоке. Придется иметь дело с тем, что есть. Поэтому, одна из главных целей моего плана – забрать его с собой. Уж я-то его натаскаю. Это и в его интересах. Ведь в любом случае, раз ему дарована такая сила, то избежать последствий не удастся. Если не он, то проблемы сами его найдут. Что и было доказано, когда на протяжении последних нескольких дней его с огромным энтузиазмом пытались прихлопнуть все, кому не лень. Нет уж, хватит. Теперь я лично займусь им. К тому же, как история показала, неважно насколько крута пушка, если человек не умеет с ней обращаться, она превращается в хлам. И это в лучшем случае. А ведь может стать и гранатой в руках обезьяны. Этого еще не хватало. Буренка ни за что не сможет направить его развитие в правильном направлении. А вот у меня с помощью системы существа Вай есть все шансы добиться успеха. Да и не доверяю я ей, кто знает, какие у нее мотивы. К тому же она обратила его без моего согласия. Обратила мой человеческий ресурс. Челюсть с пола подними. Резко ответила я знаю, что у тебя много вопросов, но сейчас есть дела посерьезней. Я повернулась к экзорцисту, оставив братца, хлопающего ртом, как рыба, выброшенная на берег. Прищуренные глаза священника светились холодом, а на губах растянулась легкая ухмылка. Тяжелое давление исходило от него, но на удивление, попыток атаковать не предпринимал. Это было странно. Однако, заметив мой взгляд, он наконец дал о себе знать. Мечи опустились и спокойный голос раздался из-под белоснежного капюшона. «Хаэм, как интересно!» Я кожей чувствовала, как внимательный взгляд изучающе проходится по моему телу. «Пожалуй, все-таки спрошу, ты кто такая?» К удивлению, в его тоне я уловила искорки интереса. Однако намерений мило поболтать с ним у меня не было. Зрачки вспыхнули золотым светом, и новая волна энергии пробежалась по лезвию меча. «Ни к чему!» Я слегка взмахнула мечом, и волна энергии прошлась по земле, поднимая облако пыли. «Ты Таня, че что ты собираешься делать?» Кое-кто наконец вышел из транса и до меня донесся обеспокоенный голос братца. Однако я, не обращая на него внимания, стала медленно приближаться к цели. «Ты Таня, стой, он слишком опасен, он...» Панические нотки прорезались в голосе, но договорить он не успел, так как, видя мое приближение, вмешалась в цель. «Хаэм». Он вопросительно поднял бровь, по-прежнему не двигаясь. Почему-то он был полностью расслаблен. Лишь ехидная ухмылка слегка увеличилась в размерах, и что это значит, даже не представишь. Забив на его поведение, мое тело резко рвануло вперед. Если не вышло с первой атакой, нужно тут же добивать второй. Инициатива в бою, это все. Бух. Воздушный хлопок раздался позади. Бум. Землю вырвало с корнем. Мгновение, и мир вокруг снова впал в состояние замедленной съемки. Лишь белая фигура отражалась в зрачках. В своей голове я уже видела картинку, как меч сносит эту ухмыляющуюся рожу с плеч. Однако, дзынь, один из темных клинков заблокировал мой выпад, и лишь его ухмылка, напоминающая оскал, растянулась еще больше. Толчок ногой, рывок в сторону, и вот я уже за его спиной. Дзынь, выпад снова блокирован. Этому я не была удивлена. скорее ожидала. Однако, чего я не ожидала, так это того, что он даже не развернется ко мне. Взгляд тут же уловил из-за его спины странной формы пару рук, каждая из которых держала по клинку. А это что за мутант? Снова толчок и новый рывок. Ухожу в сторону. Прижавшись вплотную к земле, проношусь и выныриваю у него под боком. Разрез. Дзынь. Толчок. Дзынь. Рывок. Дзынь. Разрез. Дзынь. Ускорение. Рывок. Дзынь. С каждым выпадом увеличивая скорость, я закружилась вокруг него, как юла. Золотые искры вылетали из-под лезвий мечей. Каждый новый удар вызывал сильнейшую воздушную волну. С каждым новым рывком пыли комья земли вздымались в воздух. И лишь моя фигура, проявляющаяся лишь на долю секунды в момент удара, говорила, что это бой живых существ. Я вообще не мастер боя на мечах. С холодным оружием у меня не слишком хорошо. Необходимости обучаться этому никогда не было. Есть штык, нож и ладно. Его более чем достаточно. И если честно, я не собиралась поднимать свои навыки в этом направлении. Однако, когда я поняла, в какой мир угодила, стало ясно, что мои суждения были слишком поверхностны. И доказала мне это Мусаши. Несмотря на малый возраст, она самый настоящий мастер меча. В ближнем бою, я ей совершенно не противник. А учитывая, какие враги мне могут попасться в будущем, решила, что, хотя бы базовые основы знать необходимо, чтобы в случае чего, мне было чем ответить. Поэтому весь последний год я изучала кендо. Кстати, именно поэтому я посещала клуб кендо. Уровень девчонок там не слишком высок, но это то, что мне было необходимо, чтобы поднять навыки хотя бы до минимальной базы. Только с Мусаши тренироваться смысла не было, так как та слишком сильна. А вот кендоистки-девчонки, вполне себе. За год, правда, я смогла выучить едва ли только основы. И то, девчонки, включая Мусаши, говорили, что я гениальна. Ну да, конечно, с системой все гениальны, хи-хи-хи. Может, смогла бы подняться и выше, но у меня и других дел было по горло, но это была не единственная причина. Сама Мусаши говорила, что с моими физическими показателями нет необходимости оттачивать технику до уровня мастера. Для всех мечников всегда главными являлись лишь два показателя – техника и скорость. И второй у меня всегда было в избытке. Поэтому, отточив основы, я всегда могла взять своей маневренностью и скоростью. И Мусаши была права. После того, как я их освоила, вполне могла держаться с ней на равных чисто за счет скорости. А если учитывать этот странный меч, насколько выше стала моя скорость? Дзынь, бум, разрез, дзынь, бух, рывок, дзынь, бам, ускорение, дзынь, бум, рывок, дзынь, бам, разрез, дзынь. Наконец ускорение достигло такой степени, что стало невозможно отличить настоящую меня от остаточных изображений. С каждой меня изливался золотой свет, способный ослепить. Святая аура достигла такой концентрации, что воздух потрескивал от силы. Десяток моих фигур в буквальном смысле окружили священника, выныривая из-под самых разных углов. Золотые искры, выходящие из-под столкновения мечей, осветили округу, подобно россыпи маленьких звезд. Еще никогда я не достигала таких скоростей. Это было просто безумие. Я была уверена, что если не превысила, то уж точно сравнялась по скорости с тем старым демоном. Но несмотря на это, я не могла коснуться даже волоса на теле этого экзорциста. Причем самое странное, что в скорости он меня не превосходил. Напротив, уступал, раза в два, как минимум. Потому, как он реагировал на мои выпады, это нетрудно было понять. В таком случае оставался лишь один возможный вариант. Это мне напомнило первые спарринги с Мусаши, когда я даже держать шины нормально в руках не умела, его четыре темных клинка будто стали непреодолимой стальной стеной, которую невозможно ни обойти, ни перепрыгнуть, не говоря уже о том, чтобы пробиться силой. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Пылающие энергией клинки сталкивались, вызывая новые воздушные волны. Температура округи уже достигла такой степени, что половина воздуха обратилась в пар, и постепенно я достигла своего предела. Дзынь, бум. Прополов немаленькую просеку в земле от отдачи, я вернулась к исходной позиции возле братца. Наконец мое восприятие вышло из режима замедления, и лишь зрачки едва заметно подрагивали, смотря на ехидную ухмылку этого священника. А когда я заметила, что белая фигура даже не сдвинулась с места, вообще чуть не потеряла дар речи, я мельком взглянула на меч в руках. Золотое свечение было по-прежнему таким же интенсивным, энергия лилась рекой, а в теле я чувствовала прежнюю невероятную легкость. Однако, внутри меня зародился холодок. Зубы с силой скрипнули, когда взгляд пал на окружение возле белой фигуры. Вся земля в радиусе 10 метров была покрыта выбойными и маленькими оврагами. Сотни из них усеивали местность. Да, я с ним успела скрестить мечи несколько сотен раз за каких-то несколько секунд. Однако результат, он даже с места не сдвинулся. Дерьмо. Похоже, все еще хуже, чем я думала. Только не говорите, что он сильнее даже того старикана. Знаешь... Его губы искривились в новой ехидной ухмылке. «Не знаю, кто ты такая, но, мечник из тебя дерьмовый, ха-ха-ха». Я ответила ему той же милой улыбкой. «Ну, попробуем по-другому». Рука потянулась в сторону поплывшего пространства рядом. Но прежде чем я перешла к решительным мерам, тот снова подал голос. Однако, я все равно приятно удивлен, в тоне явно проскользнули искорки интереса, кто бы мог подумать, что Экскалибур стремительности найдет нового владельца здесь. Интересно, что же случилось с Авраамом? Рука подбросила меч в воздух и перехватила за рукоять. Волна света с новой силой пробежалась по округе. Ты про это? Концентрация энергии на лезвии росла, да, был тут один такой же разряженный в белые. Но, увы, от него остался лишь пепел, хи-хи-хи. В ответ тот слегка нахмурился, но буквально через мгновение вернул спокойное выражение. «Ясно», — окинул меня взглядом, будто оценивая по новой, «так все же спрошу еще раз, кто ты такая? Мне бы самой хотелось узнать, кто он такой. Хаем, возможно, это неплохой шанс, чтобы раздобыть новые информации». Но не успела я ответить, как позади раздался заикающийся голос, который, казалось, едва находил в себе силы выдавить пару слов. «Ты Таня? Че, что это было?» «Конечно же, это был братец». Поднявшись с земли, он вытаращился на меня так, будто смотрел на нечто не от мира сего. Его глаза так вытаращились, что напоминали спутниковые иллюминаторы. Зрачки метались между клинком света и моим спокойным холодным выражением лица. А во взгляде же было нечто новое. Ты, только что. Едва держась в вертикальном положении, он даже слова выдавливал с трудом, что это было. Я не двигалась, а лишь спокойно продолжала смотреть на то, как его глаза бегали из стороны в сторону. Взгляд перебегал со священника на выбоины в земле, а следом снова на меня. Хаем, вот значит как. Ну что же, ожидаемая реакция. Потому-то я и хотела позже прояснить с ним все. Но как получилось, так получилось. Не до объяснений сейчас. Только не перед лицом опасного противника. Я взмахнула мечом, и аура света усилилась. Братец прищурился и прикрыл глаза руками, не в силах смотреть на свечение. Моя аура определенно стала сильнее, и демоном низкого уровня, подобно братцу, теперь даже просто смотреть на меня больно. Сейчас не время, посиди в сторонке. Я сама со всем разберусь. Я отвернулась от него обратно к священнику. Сейчас явно не время пререкаться. Сначала необходимо избавиться от всех помех. Как это не время, Таня? Да что с тобой? Что это за меч у тебя в руках? Что это за аура? Ай! Но кое-кто не захотел меня слушать и попытался приблизиться. «Таня, ты все время скрывала это от меня». Зубы скрипнули, а лицо недовольно скривилось. Не хватало еще тут с ним припираться, спасая его извращенскую задницу. «Значит, хочешь знать, кто я?» Я повернулась и прошлась по нему сияющим взглядом. «А что насчет тебя? Что-то ты не спешил рассказывать мне, что стал демоном. Так что посиди в сторонке, да не мешай, пока я тут не закончу». Добавила я командных ноток. Активировано. Мгновение, и воздух рядом со мной пошел рябью. В стороны разошлось удушающее давление. Аура страха. Эта способность вызывает у цели подсознательный страх вместе с подавлением воли. Человеку внезапно хочется убежать, и пропадает воля к сопротивлению. Подобное давление очень помогает в таких вот ситуациях, да и при дисциплинарной профилактике полезная вещь. Кстати, я даже не заметила, как получила эту интересную способность. А с тех пор она постоянно росла в уровне. Хотя я ничего такого не делала вроде, да и, как с личиком, вроде моего, ее вообще возможно вызвать. Что за странная система? Лицо братца осунулось и побледнело. Взгляд ушел вниз, а сам он рефлекторно отступил на пару шагов. Он даже не пытался сопротивляться. И в его глазах я заметила не только страх, но и чувство вины. «Да-да, я прекрасно знаю, что ты теперь демон. Хочешь знать, кто я?» Святая аура резко усилилась, и ореол света вспыхнул с новой силой, а ты попробуй догадаться. Холодный тон перешел в шипение. Братец резко зажмурился и отступил еще на шаг. Руки закрыли лицо, он не мог смотреть на мое свечение. На руках даже проступили легкие ожоги и пошел слабый дымок. Видя, что ему приходится несладко, я несколько приглушила святую ауру, однако аура страха по-прежнему была активна и подавляла его волю. А вместе с вызванным чувством вины эффект должен быть раза в два сильнее. Главное, чтобы он не мешался. Однако в следующий миг, мои глаза стали расширяться в удивлении. Ведь произошло то, чего я никак не ожидала. Несмотря на огромное давление обоих аур, он внезапно стал опускать руки. Его глаза слезились, руки были покрыты ожогами, но он упорно пытался снова взглянуть мне в лицо. Было очевидно, насколько сильное влияние оказывает на него моя сила. Но несмотря на это, он упорно пытался не отводить взгляда. Зрачки пылали безумной решимостью. Он сопротивлялся. И к моему удивлению, у него получалось. Мышцы лица постоянно сокращались, он будто бы боролся внутри себя с чем-то. А в следующий миг, сцепив силой зубы, сделал шаг мне навстречу. Ао, надо же, кто бы мог подумать. Дома это всегда срабатывало, и он послушно выполнял мои приказы. Но сейчас, чего это вдруг? Однако в следующий миг легкая улыбка растянулась на моих губах. Первый раз это проявилось, когда Асию забрали куропатки. Но тогда это было лишь на мгновение. Тогда он впервые решился мне перечить. Неизвестно было, с чем это связано, да и могла быть обычная случайность или капризный порыв. Однако похоже это не так, а братец оказывается растет. Возможно, для него не все еще потеряно. Да-да, ты права, я действительно скрывал, что стал демоном. Это моя вина, я признаю это. Но я не мог рассказать. Каждый шаг давался ему с огромным трудом, это слишком опасно. Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти за последние несколько дней. Но это сейчас не важно. Таня, что за безрассудство ты тут устроила? Я, как старший брат обязан знать. Я ни на миг не упускала из восприятия противника перед нами, однако, что странно, тот не показывал даже намеков, чтобы вмешаться. До сих пор я была абсолютно спокойна и сосредоточена на случай внезапной атаки, однако, это было лишь до момента, пока я не услышала, что вылетело из уст братца. Что он сказал сейчас? Что? Мой, некогда спокойный тон медленно стал переходить в шипение. Ты, еще смеешь мне говорить о безрассудстве? Новая волна ауры вновь разошлась по округе. Ты, смеешь, мне, это, говорить? Улыбка исказилась в оскал. Братец, заметив мою реакцию, резко остановился, примороженный взглядом на месте. Сначала его убивает собственная девушка. Потом падший ангел делает в нем новую дырку. Затем прошляпил Асию какой-то дрянной куропатки. Ну и на закуску, ломанулся в битком набитый падшими храм в лобовую атаку, где его снова чуть не угробила бывшая девушка. Пара новых вен взбухла на моем лбу, и ты еще смеешь мне говорить о безрассудстве. Моя речь была словно молоток, а каждое слово – гвоздь, забитый прямо ему в мозги. Именно такое ощущение возникало, смотря, как меняется его физиономия с каждой новой фразой. И если бы гвозди были настоящими, его извращенная головешка уже напоминала бы решето. «А откуда ты это все?» Его вытаращенные глаза, не мигая, смотрели на меня. «Знаешь, откуда?» «Да неважно откуда. И это не все. Спутался еще с этой гримори. Хватит думать нижним местом, да мнить себя великим героем. Такие первыми дохнут». «Если ты не знал, как же я задолбалась за тобой подтирать, с меня хватит, теперь ты идешь со мной, братец». Возражения не принимаются, в этот момент из него будто бы душу вынули. Глаза стали пустыми, как яичная скорлупа. ТЦ, замечательно, а ведь чтобы избежать подобного развития событий я и хотела, чтобы мои люди его досрочно увели с места событий. Сейчас очень неудачное время, но поздно, раз уж сложилась подобная ситуация. Придется прямо сейчас ставить его на место.